Под утро на улице взвыли сирены. Взглянул на телефон, 7:20. Не снимая подушки с шеи, прямо в пледе подошел к окну и отодвинул в сторону штору. Сразу два пожарных автомобиля, не особо-то сбрасывая ход, перескочили через трамвайные пути, встречные полосы улицы Шевченко и устремились по центральной площади к окутанному дымом Дому Советов. Из-за безветрия грязные клубы лениво надувались у основания заброшки, медленно растекаясь по площади. Поведение дыма и стоявшая в свернутом положении рядом автолестница указывали на то, что возгорание произошло на первом этаже или в подвале. Поскольку здание не эксплуатировалось, пожар мог означать только одно – кто-то забрался внутрь, несмотря на все попытки властей ограничить доступ к долгострою. Наскоро одевшись, открыл ноутбук и позвонил пресс-секретарю местного МЧС Надежде Скатовой. «Доброе утро, Стас. Ты по голове робота?» – спросила она. «Голова робота» – одно из неофициальных названий Дома Советов в Калининграде. «Значит, сообщение поступило в 7:15. Предварительно возгорание мусора в подвальном помещении. Выехали два пожарных подразделения и автолестница. Информацию по пострадавшим уточняем. Подробности позже». «Спасибо, Надь», – поблагодарил я. Наскоро составил заметку и опубликовал ее на сайте, после чего выбежал на улицу, чтобы на месте разузнать, что именно произошло. К тому моменту, как я оказался у Дома Советов, от задымления уже почти не осталось следа. Только тянущийся от здания запах гари и плавленного пластика могли подсказать, зачем здесь находились пожарные. Начальник расчета поспешил перерезать мне путь и остановил. «Закрытая территория», — сказал он. Я продемонстрировал ему удостоверение с золоченым словом «пресса» на обложке. Из здания вынесли свернутый мокрый рукав. «Никакой информации не даем. Звоните в пресс-службу», — предупредил пожарный. «Да что ж такое?» — возмутился я. «Только что говорил со Скатовой. Она сказала, узнавай на месте. И чего мне теперь делать?» «Ладно, хрен с тобой», — сдался он. «Горел мусор на 7 квадратах, пострадавших нет. Кто поджег, непонятно. Там лазов нет никаких, двери заварены были. Возможно, бахнул какой-нибудь аккумулятор или типа того. Но ты про это не пиши, это я так предполагаю. Мы только потушили. Дознаватели еще не начинали работу». Поблагодарив его, с телефона добавил подробности в заметку. К офису отправился пешком, решив где-нибудь по пути перекусить, если попадется открытое местечко. Зазвонил телефон. Юдин. «Утро доброе, Андрей Николаевич», — принял вызов я. «Привет, Дрем. Вижу, сегодня пораньше решил начать. Новости уже ставишь». «Так получилось». «Ты мне скажи, у тебя там с киндерами действительно сейчас такой затык, что ты решил поджогами возле дома заняться?» — поинтересовался он. «На сегодняшний выпуск что-то будет?» Пока я ни в чем точно не был уверен, да и ту информацию, какую мне удалось отыскать, оформить во что-то внятное не представлялось возможным. Слишком все складывалось таинственно и далеко от реальности. С меньшими рисками в последнем выпуске июля смотрелось бы что-то более приземленное. «Давайте на этой неделе сделаем паузу», — попросил я. «Соберу, как обычно, обзор главных происшествий за месяц». Конечно, я немного слукавил. Готовый обзор у меня уже давно ждал своего часа. «То есть по песку совсем ничего?» «Ну, вряд ли вы согласитесь переформатировать издание в мистическое». «Сторожи-варакулы не передеваются, это верно», — проговорил редактор. «А что ты выяснил-то такое загадочное?» «Да пока это так, предположение родителей. Слышали что-нибудь про песочника?» «Это какая-то новая кондитерская?» «Да нет, я про песочного человека из легенд». «А-а-а», — протянул Юдин. «Месье Курабье? Ну, про такое только под твою ответственность. Если кроме мистики и домыслов ничего нет, то лучше и правда покопай пока. Сойдут и итоги. Жду». Он бросил трубку. Я присел за столик летней веранды и, отыскав сохраненный документ, отправил его редактору отложенным сообщением через 2 часа. «Мы откроемся только через 25 минут», — сказала проходящая в кафе девушка. «Ничего, я пока отдохну тут», — ответил я, позевывая.